Глава 4. Мама откладывает в сторону листок письма от Шахида Южанина. Потом кидает долгий взгляд на мою избранницу. Я уже успел маму со своей новой знакомой познакомить и заявить, что она кандидатка в мои жены. Вернее, пока невесты. Но роль первой моей жены — ее. «При ней будем говорить», — смотрит мама на девушку и обращается ко мне. Я же не ожидал такой реакции со стороны мамы на девчушку. Обидно и немного страшно. Представляю, что сейчас делается в душе моей крошки. Атари сделала свой выбор, а южанки слова на ветер не бросают в таких серьезных делах. «Она уже наша», — говорю я. «Вернее, моя. А у меня от родных людей почти нет секретов». Но мама, хитрая опытная мама, из моих слов выцепила главное. «Почти? И от меня тоже?» — задает она мне вопрос. Киваю. «И что же?» — интересуется она. Молчу, улыбаясь. «Ну же!» — не выдерживает родительница. Атари тоже кидает в мою сторону обиженный взгляд. Солидарно с моей мамой. Ох уж эти женщины. «Пока не пришло время, но делаю я это для твоей же безопасности, мама», — отвечаю я старшей родственнице. А что касается Атари, я рассматриваю уже ее как члена моей семьи, родного мне человека. Ты против, мама? Если да, то почему? Мама переводит свой взгляд на меня. То, что она южанка, тебе этого мало, к тому же член семьи их императора. А это, надо сказать, еще та рекомендация, усмехается родительница. С отправителем этого письма я по жизни сталкивалась лично. Еще тот беспринципный тип. Жестокий, опасный убийца. А вот эта посылочка. Кивает она в сторону девчонки. То есть почтальонша, тому подтверждение. А девочка не так проста, ведь так? Поворачивается она всем корпусом туловища к Атари. Причем полностью готовая... К чему? К бою? Вот дела. Улос ожил со своими выводами. «Мама твоя, как всегда, права. Девчонку явно готовили как убийцу, но тут она ведь выступает в качестве приманки для тебя. Или и вправду искренне хочет за тебя замуж. Да и понравился ты ей. Мысли путаются, но скажу так. В одном террариуме две змеи никогда не уживутся. А Атари под маму не ляжет и не будет слепо выполнять ее требования». Хмыкаю про себя. «Вот именно такая жена мне и нужна», — говорю я мысленно. А сам внимательно наблюдая за битвой взглядов двух фурий. И ведь никто из них отступать не хочет. Решил немного ослабить боевой настрой двух дам. «Ты, мама, забываешь, что я признанный мастер-ассасин, и опасности со стороны Атари не почувствовал. Да, мы с ней в одной кровати ночи половину утра провели». Как думаешь, была у нее возможность поступить со мной неправильно? Но мои слова больше возымели действие не на маму, а как раз на девушку-южанку. Явно удивлена она, узнав о тебе такие удивительные подробности о твоей жизни, — говорит призрак. Мастер-ассасин. Это для нее явно опаснее звучит, чем тот же Нуреддин. Странно. Мама, видно, тоже заметила реакцию девушки. Вон как улыбается, причем довольна реакцией малышки. «Так что, дочка, я могу теперь тебя так называть?» Задает она вопрос моей малышке. Атари выпучила глаза, смотря на мою родительницу. А мама провокаторша, однако, как подловила. Помнит, что южанки такого уровня рождения, слов на ветер не бросают. Улос тоже это понял. «Вот именно сейчас все и решится», — хмыкает он. Мы с мамой в ожидании смотрим на девчонку. Ждем, чем нас расстроит или обрадует эта красавица-южанка. «Да», — шепчет Атари и через силу добавляет. «Мама». Пауза. Слезы наворачиваются на глазах девушки. «А что-то с этим словом связано у девочки», — задумчиво бормочет Улос. «И явно не очень хорошая и добрая». Явно это поняла и мама. Распахивает свои объятия и нежным голосом говорит. «Иди сюда, моя девочка, дай я тебя обниму, Никто и никогда больше тебя не обидит. Муж не позволит, да и я не дам. А вот и сопли, и слезы начались. Моя железная девочка просто разревелась, бросившись в объятия моей матери. Нашей теперь с ней матери. Точно что-то плохое связано у девчонки со своей мамой. Расскажет. Уж точно родительница может разговорить и молчаливый пень. Но сейчас давай лучше послушаем, как все прошло в замке твоем. Раз мама твоя тут у нас, значит все хорошо. Или не было атаки твоих противников и врагов на наш замок, говорит призрак. Была драка, уверенно говорю я. Мама не зря сегодня опоздала. И уже обращаюсь к родительнице. Так что там было, мам? И почему ты тогда тут, если все же нападение состоялось? Спрашиваю я ее. А я оказалась, как и ты, не удел. Боевой архимаг и не удел. Грустно улыбается мамуня. Сидит, прижимая к себе подрагивающую всем телом Атари, и рассказывает о том, как битва в подземелье происходила. «Не нашлось мне места в боевых порядках твоих войск, сынок. Меня Станик тебя отослал. Сказал, что ты сильно волноваться будешь. Передал через посыльных такое распоряжение. Они так с бабушкой твоей порешали. Да и закончилось все быстро. Не думала даже, что такой простой сон косить ряды противника может». Смотрит она на меня вопросительно. Киваю. «Все так, ведь не раз мы этим заклинанием пользуемся. Да и целый город наши девчонки брали именно с помощью этого, кажущегося совершенно безопасным заклинания». «Азель тебе разве не рассказывала?» — говорю я. «Да, помню. Но вот чтобы воочию это видеть, такого не приходилось на моей практике встречать. Век живи, век учись, да и сейчас не видела». Разве что, когда спящих людей паучки наши из прохода подземного во двор замка вытаскивали и на плацу укладывали штабелями. С ума можно сойти. Почти 4000 человек положили. И маги ведь защититься не смогли. «Так бабушка усилила плетение», — говорю я. «А архимаг жизни, знакомый не понаслышке с магией смерти, это еще тот подарок». «Это да», — улыбается мама. Атари внимательно слушает наш разговор, но не вмешивается в него со своими вопросами и репликами, хотя чувствуется, что вопросов у нее много, очень много. Столичные замки наших противников захватить удалось легко. Атаки со стороны подземелья там никто не ждал. Да еще, когда в качестве нападавших были тифлинги и пауки, продолжает свой рассказ мама. Гонцы с известиями о наших победах тоже по подземелью до нас добирались. Подробностей не знаю. Надо возвращаться в замок. Ты как? Вернее, вы как, чтобы уроки прогулять? А мы здесь чем занимаемся сейчас? Улыбаюсь я. И уже к своей подружке обращаюсь. Ты как, Атари? У меня в замке в гостях побывать. В будущем это будет и твой тоже замок, если ты, конечно, не передумаешь. «Не передумаю и не надейся», — отвечает, улыбаясь, южанка. Два хмыка слышу, один в голове, мысленно от Уласа, второй от мамы. Ждала, видно, именно такого ответа от невестки она на мой вопрос. «Тогда предлагаю сделать так», — говорит мама. «Я сейчас в администрацию академии заскочу, порешаю кое-какие организационные вопросы на завтра». «Вы собираетесь». При надобности, если нужно, то переоденься, доченька. Через 2 часа убываем домой. За забором академии отряд гвардейцев нас ждет. Проводят. Не ожидаю сложностей, но подстраховаться все же надо. Все, я побежала. А вы, детки, готовьтесь. И мне пальцем грозит. Насчет того, что я о тебе что-то не знаю, позже поговорим. Невестка мне в помощь. Я еще и бабулю пожалуюсь. А потом такая. Стани тоже в курсе этого? Вздыхаю. И жены его тоже, отвечаю я. Ах ты ж! Ну мы вам устроим. Мама выбежала из комнаты. Мы же с Атари переглядываемся. Нам есть что друг другу сказать. Многое сказать. Ты правда хочешь, чтобы я стала твоей официальной женой? Задает она главный для себя вопрос. «Я, как и ты, слов не меняю. Ты ведь слышала мои обещания?» Отвечаю я. Вы, мужчины, гораздо нам, женщинам, их раздавать. Усмешка на ее милом лице. Но да, твое слово обязывает, Нур-Эддин. Но странно. Что странного-то, удивляюсь я. Ведь вроде ничего такого не сказал. А девочка умеет удивлять. Немного вроде-то и пообщались с тобой, говорит она, а мне уже хочется от тебя ляльку понянчить. Необычное ощущение счастья, улыбается она мечтательно. И это был второй раз, когда я вновь едва не нарушил обещания, данные мной Николасу. А опять же, Улос спас. Пора выходить. Атари, умничка, она и в своей повседневной одежде прекрасно выглядит. А тут ей пообещали, что познакомим ее с ее будущими родственницами, женами моего брата. Но она больше волнуется по поводу того, что придется с бабушкой общаться. Вот о ком даже в Академии легенды слагают. Общаться по-простому, с живой легендой империи. До замка спокойно добрались. Еще бы, с такой-то защитой в виде отряда гвардейцев с флагами герцогов Тиру. Мы ведь теперь везде тоже на слуху. Город явно прознал о возможных разборках между ведущими кланами империи. А раз город знает, то знают все, в том числе и император, и его службы, которым это знать положено по службе. Но пока что претензий к нам ни от кого нет, а следовательно... «Сработали чисто», — докладывает вернувшийся с боевой операции братец. Рожа довольная, хотя и видно, что устал он сильно и не выспался. Сидим в переговорной. Присутствую я с будущей женой, которая опять у мамы сбоку пристроилась. С другой стороны ее успокаивает бабуля. Азель тоже тут присутствует. И что странно, Нина. Нас, естественно, никто нигде не ждал. Там в замках полная анархия и эйфория. Готовились пленных встречать и размещать в своих подземных темницах. Да сами туда загремели. Все три столичных разных кланов замка захвачены нами. Верхушка кланов и родов захвачены нами. Кланы обезглавлены. Пока что не полностью. Я имею в виду, что все живы, просто арестованы, захвачены нами. Но с ними что-то нужно делать. Пытать? Чего же еще? Подала голос Нина, которая все это время не отлипает взглядом от южанки. Явно и тут какие-то разборки намечаются. От Нины всего чего угодно можно ожидать. Пытать это понятно, говорит побратим. А оставлять в живых глав и наследников кланов будет весьма неосмотрительно с нашей стороны. Но этим нужно заниматься очень вдумчиво. Слишком большие активы нами захвачены. Во всех замках мной оставлены усиленные гарнизоны. Переодели всех гвардейцев в форму, цвета бывших хозяев крепостей. Приказ у всех у них простой. Всех впускать, никого не выпускать. Места в подземельях, в камерах полно еще. Азель алтарь соорудить почти успела. Немного доделать осталось. Принятие клятвы на крови для простых наемников, пиратов и бойцов организовываем в замке Сотоса. С них и начнем приводить к повиновению. Полному повиновению пленных. А вот верхушку всю кланов я сюда приказал переводить. Тут с ними разбираться будем. Тил уже там одного из самых орущих и возмущающихся на глазах пленных обратил в вампира. Хватило всем навсегда неприятных, страшных воспоминаний. «А твоя супруга?» — уточняю я, глядя на Нина. «В прошлый раз переела!» — смеясь, отвечает Стани. «А тут еще роды скоро. Выбирает для питания более качественный материал. Вот вижу, что ей твоя избранница очень в этом плане понравилась». Атари дернулась всем телом в руках моей родительницы. Явно поняла, о чем так глупо шутит о ней и своей жене мой братец. Я же перевожу взгляд на Нина. Та его перехватывает и тут же отвечает на невысказанный мной вопрос. «Ты хоть понял, кого ты приютил? Да еще и во всеуслышание невестка ее своей объявил». Задает она мне непонятный вопрос. Что-то плохое в ней почувствовала? Прямо задаю я ей уже свой вопрос. Нужно в своей семье быстро, среди родственников и кандидатов в родственники, порядок наводить. А то можно и не успеть. Нина кривится, но как-то опасливо, что ли. Чувствую, кровь древних в ней течет. Потомок охотницы она на вампиров. Они были наши исконные враги. Одно хорошо, не инфера, а человечка, говорит она. Привет от древних времен. Светлая прародительница ушастых. Да-да, Азель, кровь твоих предков в ней течет. Но больше она к лесным светлым относится, чем к вам. Но и над вами их биоинженеры тысячи лет назад поработали. Николас был полностью уверен, что истребили их род. Ошибается даже он иногда. Молчание в комнате. Атари сжалась в комок, словно удара ждет. Я же и не думал молчать. Нам чем-то ее присутствие как-то грозит? Есть исходящая от нее опасность для нашего государства? Задаю я вопрос древней. Нина ухмыляется. С чего бы? Наоборот, поздравляю тебя с таким приобретением. Ну и просьбишка будет одна, говорит она. Я уже даже догадываюсь, какая, а потому, усмехнувшись, отвечаю. Но совсем не то, что древняя от меня ждет. Сама сможешь ее об этой услуге попросить. Можешь даже рассказать, как я когда-то эту вашу просьбу пытался сам выполнить с помощью своих знакомых женщин. Но ведь выполнил, смеется Нина. И уже к Атари обращается. Мы с тобой позже поговорим, хорошая ты наша. Не бойся, тут твой новый дом. Никто тебя не тронет и не обидит. В этом я тебе гарантию даю. Атмосфера в комнате из напряженной перешла в разряд радостной. Но братец быстро всех с небес на землю вернул. «Все это просто прекрасно, но не стоит забывать, у нас вообще-то больше 7000 пленных». «И о портах не стоит забывать», — подала голос Азель. «Я предлагаю направить разведку в сторону побережья с задачей найти дорогу к крепостям наших врагов, которые находятся именно в портах Империи». «Корабли и пираты?» — понял я, на что намекает Дроу. «А я бы первым делом нанес визит вежливости в родовые крепости наших врагов», — говорит побратим, — «которые находятся в их родовых имениях». «А что нам мешает отправить разведку и туда, и туда?» — слышу голос бабули. «Все переводят свои взгляды на нашего, самого старшего из родственников». Пока нет реакции со стороны государя-императора, надо пользоваться моментом, чтобы додавить тут в империи эту трехглавую гниду. По заморским владениям планы есть, и мы готовимся. Вот и девочка нам от своих родственников в этом плане помощь обещает. И тут удивляет всех Атари. Просто говорит, но слова в этих ее обещаниях, что камни тяжелые, причем явно все они гранитные. «Дядя, как только узнает, что вы Сотоса тут захватили в плен и хотите полностью его род и клан уничтожить, то, обещаю, вся помощь с нашей стороны будет для будущего зятя абсолютно бесплатной, и количество ее будет максимально возможное. В этом я вам могу дать гарантию. У меня есть такие права говорить за императора». Вот тут все стали между собой молча переглядываться. «Ох, да ничего себе! Да ты с этой девочкой нов джекпот сорвал, как говорили в мою бытность. О чем-то подобном с тобой я и говорил. Отправляй разведчиков во все крепости, которые принадлежат кланам наших врагов. До всех, докуда мы можем дотянуться. Пока есть время до начала боевых действий в колониях, нам тут все зачистить нужно. Но южан тут не светим. Опасно. И я бы до Ираклия и дедушки Чума гонца с посланием отправил, с донесением, что тут у нас происходит. Может, и султан захочет поиграть во взрослые игры лидеров континента. Про невест от северных императоров тоже сказать нужно. Намекнуть, что и султанат нам родным стал. От нуреддинства нам никак не уйти, не скинуть с себя это звание. Удружил тебе когда-то дедушка Хасан. Повторюсь, время еще есть. Время есть, но его все меньше и меньше становится у нас, а потому нужно уже сейчас принимать решение, куда нам двигаться. Переглядываемся с побратимом, киваю ему, разрешая действовать, как он считает нужным. Ну а вначале разведка.